6 ноября. У Уайта заметно портился характер. Он стал раздражительным, разучился сдерживать себя, по малейшему поводу набрасывался на других, особенно доставалось Пейджу. И все из-за работы. Ее было много. И надо было провертывать все сверхсрочно. Начальство не любило ждать. Начальство не принимало никаких объяснений насчет того, что японцы, и особенно японский министр иностранных дел и послы, когда заходила речь о сугубо деликатных делах, прибегали к витиеватым оборотам, употребляя многоэтажное глагольное наращение, затуманивающее смысл текста. Адмирал Намура к тому же любил прибегать к терминологии профессиональных борцов, и многие термины нельзя было найти ни в одном японо-английском или толковом словаре, даже у Такинобу и в Катоба-Ноидзуми. Потому что составители этих словарей, почтенные филологи, были круглыми невеждами по части борьбы. «Ну вот опять!» — Пейдж снял очки и растерянно заморгал под слеповатыми глазами. «Нодо — это шея, а ва — это петля. Следовательно, нодо-ва — петля на шее. Но что-то не получается». Уайт шумно вздохнул. «Надо по смыслу, по контексту». Он повысил голос. «У тебя башка на плечах или что?» Пейдж виновато повел плечами. Намура пишет, что его выталкивают из занятой им позиции с помощью нодова. Если на шее петля, то этого человека либо подвешивают, либо душат, но не выталкивают. Непонятно что-то. После недолгого раздумья Уайт объяснил. Нодова — это такой прием, когда зажимают пальцами одной руки подбородок противника и отгибают ему голову назад, а другой рукой толкают в грудь и выставляют с арены. Пейдж выругался и стал по очереди проклинать посла, японских борцов, Уилкинсона и Маккола, Тебюро и тот день, когда решил изучать японский язык в Колумбийском университете, вместо того, чтобы пойти на гомеопатический факультет Мичиганского университета. В заключении он проклял еще тот вечер, когда встретил Уайта на концерте и дал себя уговорить пойти в Тебюро. «Плавал бы себе на каком-нибудь кораблишке, дышал бы свежим морским воздухом и не видел бы этих чертовых телеграмм с проклятыми определительными предложениями длиной в несколько метров, потенциальными залогами и всякими аффиксами». Пейдж ударил себя по голове. «Идиот!» А Уайт проклинал Федеральное бюро расследований. Недавно из FBI поступили данные о том, что брат жены Шривера участвовал в испанской войне на стороне красных и сейчас работает в Коминтерне. Уилкинсон немедленно распорядился отстранить Шривера от магии и попросил военно-морскую контрразведку провести расследование. Не попали ли секреты Т-бюро к американским коммунистам? Дело Шривера открыло глаза работникам Т-бюро. Оказывается, за ними следили агенты FBI. Гейша клятвенно уверял, что частная переписка всех магов подвергается перлюстрации. Все телефонные разговоры подслушиваются и за всеми ходят филеры. «А скоро перейдут к другим мерам», — говорил Гейша, понижая голос до шепота. «Всех нас раз в месяц будут вызывать в морской госпиталь и впрыскивать в одно место специальную сыворотку из аметала, пентатала и коньяка. После инъекции человек немедленно засыпает и начинает выбалтывать во сне все, что у него на душе. И все это будет записываться стенографистками, прочитываться хозяином и его ближайшими помощниками Тернером, Ингерсолом и Уилкинсоном. Один экземпляр пойдет в личное дело, другой в специальный отдел FBI для вложения в личный формуляр, на обложке которого будет написана условная кличка каждого поднадзорного. Уайт получит кличку «Гремучая змея», Пейдж – «Тарантул», а я, наверное, «Божья коровка». Вскоре после того, как отстранили Шривера, Т-бюро лишилось и Гейши, правда, ненадолго. Маккола откомандировал его на время к армейским дешифровщикам, которым было поручено, наряду с обработкой магии, заниматься еще изучением японских военных кодов. В качестве подсобных материалов фигурировали японские радиограммы, перехваченные на китайском театре военных действий. Кроме того, армейским магам поручили еще расшифровывать материалы, получаемые от FBI, всякого рода криптографию, обнаруженную у арестованных японских агентов. Специалисты по разгадыванию кодов нуждались в помощи людей, безупречно знающих японский язык. Японоведы должны были подсказывать, какая буква или слово может быть в том или ином месте расшифровываемого текста. Без их консультаций нельзя было строить правильные догадки. У гейши взяли подписку о неразглашении тайной работы, выполняемой им у армейцев. Но так как в подписке не было сказано, что при посещениях Т-бюро он обязан держать рот закрытым, он рассказывал Уайту и Пейджу о том, как вместе с армейскими криптоаналитиками охотится за тайнами. Из его слов явствовало, что ему приходится выполнять примерно такую же работу, какую в свое время проделал французский ученый Шампольон, даже, может быть, более трудную, так как египетские фараоны не занимались шпионажем против Соединенных Штатов Америки. Особенно гейше понравилась работа по разгадыванию различных зашифрованных записей, найденных у японских шпионов. Однажды он явился в бюро с сияющим лицом. «Уважаемые джентльмены, я сделал величайшее открытие», — сказал он, садясь на край стола Пейджа. «Говорю об этом без ложной скромности и без всякого преувеличения. Не надо заранее скептически усмехаться. Такие усмешки видели и Коперник, и Галилей, и Ньютон. Я нашел ключ ко всей японской шпионской криптографии. Отныне все кодированные записи японцев можно разгадывать так же просто, как открывать банки с сардинами». Уайт процедил сквозь зубы. «Мне некогда слушать всякую ахинею, проваливайте». Гейша посмотрел на Пейджа. Тот сперва замотал головой, но потом сжалился. «Ладно, валяйте. Только уложитесь в 2 минуты, пока курю трубку». Гейша, конечно, не уложился. Но Пейдж, а затем и Уайт, выслушали его с должным вниманием. Рассказ гейши был довольно любопытен. Оказывается, все японские разведчики, даже самые изощренно коварные, бесхитростны, как дети. Когда им нужно сделать какую-нибудь секретную запись, они не утруждают себя придумыванием нового способа, а употребляют один из тех, что уже фигурирует в мировой детективной литературе. Например, шпион Исидзака, пойманный в Сан-Диего в прошлом году, применял в своих донесениях о местонахождении зенитных батарей примерно такой же метод иносказаний, который описан в рассказе Бейли «Сад фиалок». У капитан-лейтенанта Кавабата, арестованного в мае этого года около Фресно, нашли письмо, зашифрованное таким же способом, как в украденном рождественском ларчике «Лилиан де Латур», где буквы заменяются 5-значными величинами. Одни японцы пользуются методом, упоминаемым Конан Дойлем в «Долине ужаса», указывают порядковые номера страниц, строк и букв, а ключом берут справочник-ежегодник. Другие применяют метод подстановок, как у Антони Уина в рассказе «Двойная цифра 13». Третьи пользуются методом, о котором говорится в самом крупном деле Френча, Крофтса, зашифровывают на основе таблицы акций. А у 2 японских рыбаков, пойманных в начале года у Панамского канала, обнаружили записки, зашифрованные с помощью каталога цветочного магазина. Точь в точь, как у Агаты Кристи в рассказе «Четверо подозреваемых». «У Эдгара По в его «Золотом жуке»», — вставил Уайт. Гейша перебил его с презрительной гримасой. «Таких примитивных способов, как в «Золотом жуке» По или в «Глори Скотт» и «Красном круге» Конан Дойля, теперь не употребляют даже дефективные младенцы». «Значит, замечательное открытие лейтенанта Крайфа», — начал Пейдж, — «заключается в том, что Эйнштейну понадобилось целых 1,5 страницы для изложения теории относительности», — сказал гейша. «А моя концепция требует всего 3 строчки и может быть сформулирована так. Для разгадывания криптографии японских разведчиков надо просто перебирать в уме способы, упоминаемые в произведениях известных детективных писателей». «Значит, надо перечитывать всю эту галиматью о сыщиках. От таких книжек становятся...» Пейдж посмотрел на гейшу. «Кретинами?» Гейша пожал плечами. «Общеизвестно, что президент Рузвельт — большой поклонник этой литературы. Я не считаю его кретином. «Вы скоро там кончите у армейцев?» – спросил Уайт. «Мы тут задыхаемся от работы, а вы занимаетесь дурацкими кроссвордами и ребусами». «Начальству виднее», – ответил Гейша. «Возможно, что мне предложат написать секретное наставление для наших криптоаналитиков. Вы получите экземпляр с автографом». «Я предпочел бы вместо автографа иметь самого автора», – сказал Уайт. «Мы тонем в потоке магии. Японцы просто взбесились». В самом деле, работы было очень много. В первых числах ноября прошла куча длинных телеграмм в адрес посла Намура. В них на все лады подчеркивалось исключительно важное значение переговоров по поводу вновь сформулированных японских предложений. Первое. Японские войска остаются в Китае и Индокитае на тот или иной срок, потом уйдут. Второе. Америка должна уговорить Чунцин заключить мир с Японией. Телеграмма из Токио от 4 ноября кончалась такими словами. «Исход переговоров окажет исключительно серьезное влияние на судьбу империи. Мы связываем судьбу империи с этими переговорами». Принимая от Уайта переведенные телеграммы, Донахью произнес с улыбкой. «Надеюсь, на этот раз не будешь спорить?» «Видишь, как они хотят добиться соглашения с нами?» По поручению президента, адмирал Пратт вчера неофициально беседовал с Намура и вынюхал кое-что относительно настроений в Токио. «Но они выставляют явно неприемлемые предложения», — сказал Уайт. «У тебя светлая голова, но ты никак не хочешь понять. Джапы ведь хотят поторговаться, и это вполне понятно. Не могут же они сразу отказаться от всего, что получили в Китае. Все пойдет на смарку. Столько жертв, и все впустую. И потом, речь идет о престиже военных. Вот поэтому-то Япония не может пойти на уступки. Ей остается одно – броситься на нас». Донахью вложил телеграммы в папку. «Трезвый расчет диктует им другое. Что для них выгоднее – барахтаться без конца в Китае, без всяких надежд на победу, или пойти на уступки в Китае и отыграться за счет России. Японские дивизии сейчас могут без труда пройти вглубь Сибири. Москва накануне падения. Россия уже фактически в состоянии агонии». Уайт покачал головой. «Японские генералы осмотрительнее тебя. Они знают, что японские войска могут завязнуть в России, как немецкие. Получится второй Китай, только еще более сложный. Японские военные считают, для того, чтобы заставить Чунцин капитулировать, надо разгромить Америку». К Донахью подошел Пейдж. «Вы ко мне?» – спросил Донахью. «Нет, я могу позже», – смущенно пробормотал Пейдж и, сняв очки, стал протирать их. «Мы уже кончили разговор», – Донахью похлопал Уайта по плечу. «Насчет нападения Японии на нас могу сказать вот что. В случае возникновения войны между нами, операции будут происходить в Индокитае, на Филиппинах и в Южных морях. Но самыми удобными месяцами для операций на юге являются октябрь и ноябрь. В декабре в Формозском проливе, на Филиппинах и в Малайе уже начинают дуть муссоны. Они делают почти невозможным проведение больших операций. Короче говоря, мы умело затянули переговоры и заставили японцев пропустить время для нападения. Если дотянем до конца ноября, то окончательно обезопасим себя. Получится совсем великолепно». Пейдж замахал руками в знак несогласия. Уайт сказал, нападать на русских им тоже нельзя. В Сибири уже морозы. «Квантунская армия предназначена специально для зимних операций», — авторитетным тоном заявил Донахью. «Она укомплектована уроженцами Хоккайдо и северных префектур Хонсю. А они не боятся холодов, так же, как канадцы. Я только что прочитал копию донесения нашего военного атташе в Токио о маневрах в Ниигата. Там уже стоят холода, а пехотинцы на протяжении всех маневров щеголяли в одних кителях. Словом, подготовились для Сибири». Он повернулся к Пейджу. «У вас что, дорогой профессор?» «Я хотел только сказать», — Пейдж откашлялся, — «у нас много работы, и нас мало сейчас, и без Шривера совсем тяжело стало». «Речь идет о том, что без Шривера мы погибаем», — пояснил Уайт. Гейши нет, а молодые офицеры, которых нам дали, это фактически стажеры. Мы были у жены Шривера. Ее брат был студентом, учился в Англии, поехал добровольцем в Испанию и убит. Что касается Коминтерна, то это плод зловещей фантазии молодчиков Гувера. Донахью выпрямился и, подняв голову, сказал: «Справедливость для меня важнее всего. Ваше обращение ко мне совершенно излишне». «Ты должен...» — Донахью сердито перебил Уайта. «Прошу меня не учить. Я уже ознакомился с досье, присланным из FBI, и нахожу, что все так называемое дело Шривера высосано из грязного пальца. Шривера надо вернуть в благородную касту магов. Дорогие мальчики, не волнуйтесь. Я дойду до Нокса, а если понадобится, до секретаря президента, но добьюсь восстановления справедливости. Буду драться до победного конца». Уайт с восхищением посмотрел на Донахью. «Лишний раз убеждаюсь в том, что мой друг – благородный и честный человек. Хотя, к сожалению, в вопросах политики…» – Пейдж дернул его за рукав. «С ума сошел, все испортишь! Идем!»